Как с этим быть? Я чувствую, что мной манипулируют, причем в целях, которые отнюдь не совпадают с моими. Допустим, я разгадал шарады. Что дальше? Сойтись лицом к лицу с разоблаченным вором. А если он станет все отрицать и подаст на меня в суд за клевету и оскорбление чести? Мысли мои все чаще возвращаются к автору шарад. Они приобретают характер наваждения, а это уже опасно. Мне кажется, что нынешнего моего преследователя обнаружат легче, чем вора. При всем своем хитроумии кое-какие улики он оставил. Понятно, например, что он мужчина. И это сразу выводит из игры половину населения Эммы Лазарус. Как я догадался, никто, кроме мужчины, не последовал бы за мной в мужской гардероб, чтобы сунуть в карман пиджака третью шараду. Мне известно и кое-что еще о моем мистификаторе. Это человек, понатаревший в словесных играх. Возможно, в Скребле у нас ежегодно проводится турнир. Безусловно, в кроссвордах, особенно их английской разновидности. Вероятно, но не наверняка, он местный уроженец. Об этом свидетельствует его умение изложить мысль компактно, да еще в поэтической форме. Последнее позволяет предположить, что ему известно о моих юношеских занятиях, что он провел кое-какое расследование, иначе зачем прибег в своих подметных письмах к стихам. О своей потере я сообщил только коменданту и, по необходимости, обслуге. Конечно, в таком замкнутом обществе, как наше, новости распространяются быстро. Тем не менее, надо знать, кто такой Рильке, чтобы оценить значение его письма. Этот человек должен знать. По правде говоря, в авторстве шарад я сперва заподозрил Гамбургера. Некоторая грубость их указывала на моего друга. Но вульгарность Гамбургера неврожденная. Это скорее маска, которую он надел много лет назад, чтобы защититься, бог знает от каких опасностей, и она срослась с ним. Главная черта его — честность, а вовсе не злоба. Кроме того, он не местный уроженец и никогда не проявлял интереса к словесным играм, не говоря уж о сочинении стихов. И еще одно. Когда первую шараду подсунули мне под дверь, он был со мной. К тому же я люблю его. Нет, я прекращаю поиски. Если вернут письмо, хорошо. Если нет, что же? Здесь складывают оружие. Сегодня утром тарарам у Голдстайна. Обмен любезностями, повышенные тона. Гамбургер подносит кулак к носу Блума. Зловещее бормотание красного карлика, ухмылка Липшица, злой Голдстайн. Лишь невозмутимый Корнер, как голос разума. С чего началось? Такие вещи не возникают на пустом месте. Мелкие обиды, унижения, реальные или воображаемые, копятся месяцами и даже годами, разогреваются, как расплавленное вещество в недрах земли, собираются силами перед извержением.